Времени оставалось совсем мало. Тем не менее, юные отроки успевали крутить жаркие романы, планируя скорые свадьбы, ведь нет ничего романтичнее, чем бракосочетание под авадами. Поговаривали, что скоро начнется полномасштабная война. Маги вообще любили опасность, ведь жить им было скучно и серо. Но выйти замуж в пекле, это так интересно. Поттер уже даже заказал парадный зал у Фортескью, мороженщика в косом переулке, который отличался креативом. Флориан был полукровкой из семьи богатых торговцев и выбрал очень верное направление – продавать еду, в том числе и то самое лакомство, за которое дети родителей своих порвут. И самое ходовое, разумеется, его едят и в жару, и в холод. А так как посетителей у него сразу стало очень много, то и зал он строил с размахом, безошибочно определив объемы будущих продаж. Очередь на лето была огромная, с трудом удалось вклиниться на конец июля. Все желали вступить в матримониальные отношения как можно скорее. Лили принимала все ухаживания Поттера снисходительно ласково. Пусть не думает, что она вешается ему на шею. В конце концов, инициатором-то свадьбы был он, она и согласилась-то после долгих раздумий. Ожидая ответа, Джеймс чуть не посидел, так мариновала его Лили. Блэк сначала смотрел на нее с подозрением, небось считал, что она отнимет у него самого близкого друга, но потом попривык. Чего ради влюбленного Джимми не стерпишь. Сам он тогда с полгода как разругался в пух и прах с матерью стервой и, хлопнув дверью старинного особняка на площади Гримма, 12 ушел к Поттеру на постой. Его, разумеется, тут же выжгли с семейного гобелена. Правда, у Блэка еще дядька был почти при смерти, так что Сириус жил в ожидании наследства от него. Обещал сразу же после свадьбы переехать, дабы не мешать медовому месяцу. А пока выпускники усердно готовились к тритонам, младшие курсы благополучно отбыли домой, а седьмые и пятые остались в замке повторять и зубрить. Вечером ожидалась комиссия в лице неизменной экзаменаторши престарелой Гризильды Марчбинкси, разумеется, ее верного спутника профессора Тафти. Кто будет третьим, неизвестно, обычно это был волшебник-куратор из отдела образования. После обеда девушки вышли на улицу, решив посидеть у озера. На берегу, на теплом белом песке уже обосновалась стайка ривенкловок. Забытые учебники валялись вокруг, а сами студентки увлеченно изучали популярный глянцевый журнал. «Ведьмополитен», возглавляемый сейчас предприимчивым полукровкой Стивенсом, кардинально изменился с приходом нового главного редактора. Теперь журнал печатался на магловской высококачественной бумаге, и неприглядные шершавые картонные обложки с несимпатичными ведьмами канули в лету. И раскупался он охотно, так как там печатали материалы для девушек и женщин всех слоев общества и любых возрастов. От фасонов мантии и украшений до советов молодым мамочкам и пожилым колдуньям. Отличным ходом стало также прикреплять к страницам рекламу в виде пробников духов, шампуней и кремов. Иногда попадались и лекарственные зелья от иностранных фирм. Запах просто отпадный. Восторженно произнесла Кэтрин Блум, отличница и красавица. Классная идея, давать читателям возможность ознакомиться с запахами, не сходя с места, можно сразу же определиться и заказать понравившиеся по каталогу. И наценка за услугу совсем маленькая, пожалуй, я возьму вот эти, она тыкнула пальчиком в конверт. А мне эти нравятся, тюльпан во льду, а мне и не ирис, они такие свежие, дышать не надышаться. С придыханием воскликнула миловидная китаянка, Чанг, кажется. Позанимаемся немного и сходим в совятню, решили девчонки, с сожалением откладывая журнал в сторонку и открывая книги. Лили с подружками приземлились рядом. Что это вы там нюхали? Полюбопытствовала Мэри. О, это открытие сезона, сказала Кэт. Ведьмополитен представляет новую коллекцию оригинальных духов из Америки. Как раз для лета и жары. Представляете, они освежают, как охлаждающие чары, и при этом дивно пахнут. И ты такая идешь и не потеешь весь день. 8 цветочных ароматов и все с интересными названиями. Например, я себе выбрала снежную камелию, а еще есть ледяная роза и хрустальный жасмин. О, а нам можно понюхать, оживилась Мэри. Лил, пусть Поттер закажет тебе духи на свадьбу, ты должна пахнуть лучше всех. Что там еще у вас есть необычного? Ха, а для Эванс как раз есть замерзшая лилия, усмехнулась Чанг. Не желаешь, а сколько стоят? Небрежно поинтересовалась Лили. Флакончик в унцию 250 галеонов, таким же тоном поведала Кэтлин. Сколько? Переспросила Лили. Какие-то духи, и так дорого. Ну, если тебе не по карману, пожала плечиками Кэт, сморщив аккуратный носик. «У тебя что, сейф в Гринготтсе пустой, что ли?» Девушки злорадно улыбались. «А вот у нас проблем с этим нет, так что, ты не с нами, давай, если сделать заказ на 5 флаконов будет скидка в 10%, найдем еще одну». «Мэри, рискнешь?» «Ой, нет, у меня таких денег сроду не водилось», – замахала руками Макдональд. «Ну как знаете, сейчас эти духи, пик сезона». Нарцисса Малфой купила себе весь набор. Говорит, абсолютно все запахи ей подходят. «Чем мы-то хуже?» Девушки согласно закивали, дескать, ничем совершенно, и даже моложе и красивее этой надменной белобрысой аристократки. Лили хмыкнула. «Американские духи, надо же!» Не кстати вспомнилась Петунья. «Что-то она делает в Штатах. Сестра не приезжала уже 1.5 года, писала изредка, отделываясь общими фразами и стандартными расспросами о здоровье. Сообщила, что поступила в институт Проктона отделение дизайна одежды и украшений. Уже, наверное, закончила, ее взяли сразу на 2-й курс. Шить Петунья умела, конечно, ну что ж, ей эти профессии пригодятся в жизни, если только у нее не получится удачно выйти замуж. Хотя, Петунья всегда училась, училась и училась, как заведенная, а ведь могла бы спокойно закадрить того же Дурсля. Обеспеченный мужчина, сидела бы дома, готовила, убирала и воспитывала детей, из нее вышла бы отличная жена, это Лили признала полностью. Интересно, покупал бы ей Вернон дорогие духи, но все-таки, чего так дорого, даже от Шанель и Диора столько не стоят, капризно спросила Лили. Может, это вообще подделка? Рейвенклавки посмотрели на нее как на больную и переглянулись с жалостью. «Эванс, ты вот не разбираешься, так не умничала бы хоть», сказала Кэт. «Ты на флаконы посмотри, гоблинская ручная работа, на заказ. Это тебе не трансфигурированные из простых стеклянных пузырьков емкости. Каждый такой флакон изнутри выложен тончайшими пластинами полудрагоценных камней, бирюзой, турмалинами, нефритом, халцедоном, янтарем. Ни один маг такого не сможет сделать, значит, однозначно серьезная фирма, которая на все обращает внимание, вплоть до дизайна коробки. А дизайн, кстати, отличный. Цветы в снегу, инее, во льду. Это, знаешь, Ли, так знаково». Кэтлин мечтательно посмотрела в небо. «Что знакового-то? Не растут садовые цветы на морозе и зимой», фыркнула Лили. «А Моргана всемилостивейшая». Катереска поднялась. «Девочки, пойдемте в гостиную, что-то тут неинтересно стало». Рейвенклавки спешно собрались и поспешили прочь, оставив Гриффиндорах сидеть в недоумении. «Видали, колдунья называется. Цветы, видите ли, не могут расти в снегу. Ни разу не пробовала применить тепличные чары, да и что такое метафоры знать не знает, отличница». Донеслись до подруг обрывки разговора. Лили, не обращая внимания, поспешила успокоить позеленевшую от злости подругу Мэри. «Ну, Кэтрин же на Поттера глаз положила, вот и, ну, я им еще покажу», процедила Лили. «Выпендрежницы, выскочки, всезнайки, давай лучше повторять, завтра же уже экзамены», предложила Мэри. С трудом успокоившаяся Лили принялась яростно листать учебник. Экзамены традиционно проходили в большом зале. Только вместо 4 длинных столов там стояли сейчас одноместные парты. Все 4 факультета вошли и расселись каждый на своем ряду. Письменный экзамен по зельям начался. Сдавая практическую часть, Лили заметила легкое недовольство старой Гризильды Марчбинкс. Та постоянно скептически хмыкала и довольно громко переговаривалась с сидящим неподалеку Тафти, который хихикал и улыбался. Вот и с ней старуха вела себя странновато, вперилась маленькими блеклыми глазками прямо в лицо и принялась гонять дополнительными вопросами, и торжествующе улыбалась на каждой ошибке или неточности. «Что же вы, милочка, так плохо подготовились?» – проскрипела она. «И вообще, весь цивилизованный мир уже давно не режет дремоносные бобы, их давит, давит серебряным ножом плашмя. Но в учебнике ведь написано «резать». Попыталась доказать свою правоту Лили. Что за привычка у нынешней молодежи не думать головой, а тупо следовать написанному, привязалась старая клюшка. Где полет фантазии, где смелость поиска и творчество разума? Неужели в вашей параллели никто не догадался хотя бы раз использовать нож горизонтально, а не вертикально? Совсем никто, да вы просто бараны, приученные идти туда, куда вам приказали. Распалилась не на шутку ведьма. Стадо безинициативных, пассивных и глупых детей. «Ну нет, коллега, вы не правы, тут у меня такой креатив приключился», воскликнул радостно Тафти. «Мой экзаменующийся сейчас ошарашил убеждением, что Феликс Фелицис можно принимать в неограниченном количестве, и он не повредит организму, если параллельно постоянно глотать бизоар. Вы представляете, коллега? Он возмущенно вытаращил глаза. Дескать, так можно нейтрализовать токсичность этого запрещенного зелья. Хе-хе-хе, дробно засмеялась старушонка. Ну, а вы, мисс Эванс, что скажете на это изысканное заявление? А разве нет? Спросила Лили. Раз зелье токсично, значит, прием бизоара может способствовать очистке крови от вредных веществ. Разумеется, вы можете глотать бизоар горстями, мисс Эванс, только вы не учли, что и Феликс, и оборотная, и амортенция относятся к запрещенным высшим зельям и их отделяет от темномагических только условная черта. Брак, заключенный при помощи амортенции, аннулируется, выигрыш в результате приема Феликса возвращается проигравшему, а за оборотное вы сядете в тюрьму с обвинением грубое вторжение в личную жизнесферу мага, припечатала Марчбинкс. Да-да, коллега, молодежь нынче пошла совершенно безнравственная, громко посетовал Тофти, ставя закорючку в зачетке. Сразу видно, магическое право в Хогвартсе преподается просто отвратительно. А ведь этот молодой человек заявил, что желает стать Аврором. Это ж какой порядок будет у нас с такими кадрами? Бедная Британия, куда она катится? Подхватила тираду Марчбинкс. Коллега, а ведь она сунула нос в рекомендательную записку от преподавателя. А ведь нам тут этих студентов профессор Слакхорн рекомендует как самых лучших и способных на потоке. Я с ним категорически не согласна, категорически. Да куда уж им до того талантливейшего мальчика, помните, дрожайшая Гризельда, отозвался маленький профессор Тофти. С тех пор я не получал ни разу такого наслаждения, экзаменуя школьников. Беседовать с Северусом было прекрасно, фантастично и неподражаемо. С Северусом невольно воскликнули Лили и Поттер, сидевшие у Тофти, со Снейпом. Профессора недовольно воззрились на них. «Потише, уважаемые, экзамен идет», — проворчала Гризельда. «Да, с Северусом Снейпом. Лучшие тритоны, какие мне не доводилось принимать уже больше 50 лет. Да-да, поистине богато одаренный умом и чрезвычайно талантливый молодой человек. А ведь ему тогда было всего 16», — гордо сказал Тофти. «Ну, прямо я в молодости», — умилился он. «А вы слышали, какого успеха он добился в НВАМ? Разумеется, коллега, он ведь присылает мне регулярно мазь от артрита и письма», — отозвалась радостно Марчбинкс, едва обращая внимание на потрясенную Лили. «Каково, мальчик из Британии закончил НВАМ за 1.5 года и поступил в магистратуру, имея 2 диплома бакалавра, кафедра прикладной химии и кафедра магической фармацевтики. Он мне писал, что его коллекцию духов взялась распространять сама Витстерия Эссицрит, точнее, ее магический филиал. Туда устроилась работать его девушка, и она же предложила руководству продажу совершенно эксклюзивных дорогих духов для богачей, и сама разработала дизайн флаконов, упаковок и пошаговый маркетинг. Ох, я очень, очень рада за него», — затрещала Гризельда. «Северус ведь и мне прислал флакончик своих чудесных духов в подарок. Весьма благородный и благодарный мальчик, сейчас таких уж и не встретишь. И приглашал на открытие своей собственной фирмы осенью, представляете? О, тогда поедем вместе, моя дорогая подруга», — обрадовался Тофти, позабыв о Джеймсе и целиком погрузившийся в интересную беседу. «И Бройля прихватим. У меня приглашение на 2 персоны. А знаете, что его спонсирует сама Сибби? И она же нашла ему еще инвесторов и компаньонов. У Сибби просто чутье на такие самородки. Она, впрочем, и сама не останется в накладе, но это ведь честно. Что ни говори, а в нашем нынешнем мире все должно быть взаимообразно. Абсолютно согласна с вами». Даром раскидываются обещаниями и благами либо полные глупцы, либо негодяи себе на уме. Испокон веков ведь было известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, умничала старая корга. А я больше склонен к этой старой мудрости. Бойся донайцев, дары приносящих, разошился не на шутку Тофти. Вот наш мальчик именно этого избежал, я считаю. Потому что мало ли какими дарами можно было его заманить в клетку. Я прямо жутко рад, что он вовремя уехал и не купился на коварство наших. Он покашлял, донайцев благородных, и оба старика громко захихикали, потирая сухонькие ладошки и коварно поглядывая на гриффиндорцев и их кислые лица. Глава 33. Лили и Поттер и правда сидели, как громом пораженные. Так вот куда смылся Снейп, удрал в Америку, сдав тритоны досрочно, поступил в один из самых престижных вузов магического мира и даже уже собирается обзаводиться собственной фирмой. Ну и подлец, ну и негодяй. Скользкий слизеринский ублюдок обвел всех вокруг пальца. Это потрясающая новость, поданная, разумеется, под негативным соусом очевидцами разговора, в мгновение ока облетела всю школу и преподавателей, включая директора. Семикурсники и оставшиеся пятикурсники, все экзамены шушукались только о Снейпе. Но теперь-то новости были похлеще тех, что взбудоражили школу полтора года назад. И, разумеется, всех, и парней, и девушек, а особенно Лили, очень интересовало, кто же девушка Снейпа, неужели та самая незнакомка, которая уложила на лопатки мародеров. На знаменитую четверку опять показывали пальцем, что таки выводило Джеймса и Сириуса из себя. Люпин с Петтигрю восприняли новости более спокойно и философски. Они как-то изменились к последнему курсу. Видимо, пришла пора задуматься о будущем, а оно представало не в особенно радужных красках, особенно для Римуса. Лили боялась даже подумать, но эта мысль постоянно лезла в голову. Петунья тоже уехала в Штаты, не появляется дома, поступила в престижный институт, выпускники которого весьма котируются на бирже труда. А ведь Виктория Секрет специализируется именно на одежде, точнее, на нижнем белье. А еще противная Марчбинкс сказала, что девушка только пришла на работу, значит, недавно закончила высшее учебное заведение, а по срокам совпадает с Петуньиным выпуском. Значит ли это все, что та красотка из Косого переулка и ее сестра, одно и то же лицо? Если так, то можно только поаплодировать Петуньиной хитрости и изворотливости, они со Снейпом две гадюки, пара. Вот так, втихую, за ее спиной провернуть многоходовую операцию, подружиться, убедить с ней уйти из школы, сдать досрочно тритоны, заставить поступить в американские университеты и в конце самой уехать туда же, подальше от нее, чтобы не смотреть Лили в лицо. Хорошо сестрица подготовила себе почву для дальнейшего рывка, нечего сказать. Если уж смотреть правде в глаза, Снейп ведь всегда был на шаг впереди ее и многих других в учебе. Ему тесно было в стенах школы, а она старалась этого не замечать. Неприятно было, что друг намного умнее и способнее. Неужели же это из-за половины магической крови в его жилах? Почему ему всегда так легко давались зелья и защита? Обидно, черт бы его побрал. Полукровкам легче прожить в волшебном мире, а таким, как она, маглорожденным, вечно приходится терпеть унижения и оскорбления от чистокровных, и кулаками, нахрапом пробиваться туда, где они тоже имеют право быть. Что она вообще могла поделать, ведь все равно при приеме на госслужбу преимущество у чистокровных. Ей прямая дорога только в санитарке в Святом Мунга или помощнице аптекаря в Косом переулке. Ну, еще может, мадам Малкин возьмет к себе раскройщицей, или фортескью официанткой. Разве для того училась она на отлично столько лет, чтобы работать потом на низкооплачиваемой работе, как будто она филиппинка или вьетнамка какая, которые заполонили вон Европу и Америку и заняли ниши нянечек, домработниц, медсестер и уборщиц. В конце концов, она истинная англичанка, она дитя Британии, так почему? Нет, Лили достойна лучшего и большего, вон, даже Петунья и то протоптала себе прекрасную широкую дорожку в светлое будущее, а она ничем не хуже. У нее теперь есть Джеймс, ее билет в сказочную волшебную страну, и плевать ей и на Снейпа, и на Петунью, и на чванливых Малфоев и гогочущих слизеринцев, плевать на всех, кому не нравится она и ее действия, плевать. Но почему тогда ей так досадно и обидно? В учительской Дамблдор подробно допроши, любезно пригласил Марчбинкста выпить с ним чаю в приватной обстановке. Экзаменаторы, прекрасно зная, о чем пойдет речь, охотно согласились. Недавно Северус дал им полный карт-бланш на огласку. Он уже полностью утвердился в Америке и не боялся ни возможной экстрадикции, ни попыток шантажа, потому что неким и нечем было его, собственно, шантажировать. «Какие дивные новости с американского континента дошли до нас», — улыбаясь, начал Дамблдор. «Для кого новости, для кого и нет», — многозначительно сказала Марчбинкс. Старуха была зело отважна и бескомпромиссна, пожалуй, она не побоялась бы и самого Волдеморта. В Скандинавии она стала бы валькирией, те тоже плевали в лицо смерти. Как же так вышло, что я и не знал о том, что мой студент решился на такой беспрецедентный шаг? Задумчиво вопросил Дамблдор. Наверное, вы, дрожайший Альбус, не знали потому, что вам был неинтересен этот ученик. Догадливо констатировал Тафти, который только притворялся божьим одуванчиком, на самом деле имея цепкий и изощренный ум. Ну, вы должны понимать, профессор Тафти, что, имея в школе более 400 человек учеников, невозможно проследить за каждым. «Мерлин, Мерлин, какие великолепные отмазки!» – насмешливо сказала Марчбинкс. «Альбус, у людей, занимающих такие посты, как ваш, имеется допуск к хроноворотам министерства. Вы могли бы изучать личные дела студентов по 20 часов в сутки. Другое дело, хотели ли вы этого муторного и кропотливого занятия? Ведь проще и легче выслушать 5-минутный доклад деканов и заняться другими, более полезными делами. Кстати, подбор персонала у вас просто отвратительный. Я слышала, вы даже собеседование с соискателями на должности проводите не по правилам. О, ну это был единичный случай», — невозмутимо ответил Дамблдор, поблескивая стеклами очков. «Всегда бывают исключения из правил, знаете ли». «Да, разумеется, только вот не попустительствуйте себе, дорогой мой, ибо исключение легко обращается в новое правило, выгодное тому, кто этими исключениями занимается», — напутствовала ехидно Марчбинкс. «Впрочем, я так понимаю, победители темных лордов имеют право. Ну что вы, разве я вправе делать что-то не во благо обществу?» — якобы возмутился директор. «Все великие злодеи начинали карьеру именно с этой фразы», — фыркнула Гризельда. «Но дело ваше, разумеется, человек сам определяет свои моральные границы. Так вот, насчет того мальчика, Северуса. В вашей школе, Альбус, творится полный беспредел, в результате которого ученики бегут вон как крысы с тонущего корабля. Так случилось и с ним. Он сам лично выбил в министерстве разрешение сдать досрочно 3 тона и получить диплом об окончании Хогвартса. Очень целеустремленный молодой человек. Из него выйдет большой толк, если ему не мешать и не сбивать с пути». Она многозначительно посмотрела на Альбуса, который с невинным лицом попивал чай. «Я не против самоутверждения юных дарований, желательно было лишь, чтобы меня извещали об этом», — сказал он невозмутимо. «Ну, это уже прямая обязанность министерства», — пожала плечами старая леди. «Раз вас не известили, значит, не сочли нужным. И кто в этом виноват?» «Ну а почему бы вам, по старой дружбе?» — вопросил Дамблдор. «Мне, пфф», — фыркнула Гризельда. «Простите, Альбус, у меня тогда как раз издохла моя любимая сова, а новой я так и не купила. Так что, ищущий добрящит. А кстати, мне интересно, что бы вы сделали, узнав о делах Снипа? Неужто примчались бы к нему домой и силой забрали в Хогвартс?» «Нет, конечно, я против любого насилия», — Дамблдор сложил руки перед собой, палец к пальцу. «Но я бы попробовал убедить его в том, что его место тут, на родине, с людьми, которым он будет нужен и полезен. Да, такие методы убеждения весьма действенны», — покивал Тофти, пристально глядя на благообразного директора. «Чем только и не надавить, как не долгом и обязанностью служить родине и людям. Но вы забыли, Альбус, что мальчик не с того факультета». «Да», — удивился директор. «А мне казалось, все мои студенты любят свой дом и свою страну. Я ошибся, признаю это. Вообще-то, у каждого члена любого общества должен быть выбор», — скептически промолвила Гризельда. «И у людей есть права, а не только обязанности и долги. Так что мальчик имел полное право сам решать, чем ему заниматься и где именно. Он свободный человек, а опекуна у него тогда не было». «Ну, и чего же добился Северус в чужой стране?» — спросил директор. «Да немалого, надо сказать. Он получил гражданство через 3 месяца учебы и теперь полноправный гражданин США с правом голосовать за президента. Его уважают все профессора академии и студенты. У него уже сейчас куча изобретений в зельеварении и заклинаниях, патентованных, разумеется, и уже запущенных в производство. Так что в скором времени он может стать очень обеспеченным человеком», — довольно сказала Марчбинкс. «Такого на родине», — сделала она упор на последнем слове, — «он бы вряд ли достиг. Не все в жизни определяется деньгами», — рисковато ответил Дамблдор. «Но их наличие имеет очень большое значение в формировании общественного мнения, не так ли?» — в тон ему ответил Тофти. «Это мы как раз видим на примере богатых студентов в вашей школе. Я бы не пренебрегал этим значимым фактором. Именно он зачастую и определяет наш выбор в ту или иную сторону. Бессребренники заведомо будут в проигрыше, дорогой мой. Люди без денег – огромная сила, друг мой», — холодно сказал Альбус. «Все хотят жить хорошо и не остановиться перед тем, чтобы их получить. Но помимо этого существуют еще долг, честь, совесть и благородство. Вы бы уж определились, уважаемый Дамблдор, нужны деньги или нет», — усмехнулись профессора. «Убивший дракона сам легко становится им. Древняя мудрость, знаете ли. Куда только деваются честь и совесть узревших золотого тельца и дорвавшихся до него, непонятно. Ладно, Нам еще экзамены принимать, Гризильда Марчбинкс, которой надоел разговор ни о чем, кряхтя, поднялась с кресла. Если вы узнали все, что хотели, то мы, пожалуй, пойдем к себе отдохнуть. Да-да, простите за беспокойство, учтиво извинился Дамблдор. У вас впереди еще напряженные дни. Спасибо за то, что успокоили старика. Как-никак, я переживал за мальчика, чтобы вы там не думали. А мы ничего не думали, кинула через плечо Гризильда, шустро выходя из кабинета. Нам и так все понятно, прошептала она на ухо хихикнувшему Тафти. Фаукс грустно проводил их взглядом, а Альбус крепко задумался. Экзаменаторы неторопливо семенили по коридору, негромко возмущенно делясь впечатлениями от беседы с директором, когда к ним из-за угла метнулась чья-то тень. «Подождите, пожалуйста», — окликнул их какой-то подросток. «Что? Кто это?» — повернулись на шум старички. «Это я учился с Северусом», — замялся паренек. «Мы дружили вроде как. О, друг Северуса», — экзаменаторы благожелательно разглядывали худенького синеглазого слизеринца. «Как ваше имя?» «Регулус Блэк», — тихо сказал подросток. «Вы не могли бы дать мне адрес Северуса? Я хотел написать ему. Боюсь, адреса дать не смогу». «Но вот написать ему и упомянуть вас, пожалуй», — пообещала Гризильда. «Если он сочтет нужным, то известит вас. Адрес ваш ему известен?» «Да, конечно», — торопливо сказал подросток, оглядываясь по сторонам. «Лондон, Гримма, 12». «Хорошо, мы обещаем упомянуть о вас», — покивали профессора. «Пожалуйста, только обязательно передайте, скажите, что мне срочно нужна его помощь», — взмолился Регулус. «Моя жизнь зависит от него. Скажите, что я остался совсем один, и мама умерла недавно», – прошептал он, опустив голову. «Как и у вас тоже», – Тафти и Марчбинкс переглянулись. «Прямо как у Северуса, вот несчастье-то. Обещаем, мы сообщим ему, как только сможем. Спасибо большое, я буду ждать с нетерпением». Регулус вежливо поклонился и побрел в сторону подземелий. «Да, неплохой мальчик», – сказала Гризильда, – «и учится очень хорошо, во всяком случае». Он меня приятно удивил своей прилежностью и обширными дополнительными знаниями. «Ну, он Блэк, а у них одна из самых больших библиотек в Британии», — определил Тафти. «И ты права, мальчик видно, что очень начитанный. Впрочем, судя по ходящим слухам, в этой семье не все гладко. В такой атмосфере бедный Регулус мог искать утешение только у бумажных друзей», — он вздохнул. «Как и наш Северус». Гризильда тоже посмотрела по сторонам. «Нам надо выбраться в Хагсмит. Оттуда и пошлем патрону Севу, раз уж дело не терпит отлагательств. Поможем в уменьшении численности армии Темного Лорда», она заговорщицки подмигнула. «Это мы с большой радостью», ухмыльнулся Тафти, и они поковыляли дальше, ухватив друг друга под руки. Конец части. Часть 2. Глава 1. Американские порталы оказались намного совершеннее английских, абсолютно не было ощущения, что тебе отрывают пупок вместе с внутренностями. Северус по привычке считал, на счете 4 оказалось, что он стоит в шикарнейшем вестибюле, повсюду белый, черный и розовый мрамор. Стены, пол, колонны, высоченные лепные потолки и двойная огромная лестница с коваными перилами. В центре помещения расположилась огромная стеклянная витрина с характерными здоровенными кубками, по стенам развешано множество грамот и сертификатов в золотых и серебряных рамках, видимо, награды Академии. Быстро оглядевшись, Снейп встретился взглядом с пожилым бородатым мужчиной в магловском сером костюме, который приветливо улыбнулся ему. «Добро пожаловать, уважаемый мистер Снейп. Я проректор Эндрю Вейер. Буду на первых порах вашим гидом и познакомлю с нашей академией и ее студентами». Северус крепко пожал протянутую руку. «Кстати, 50 лет назад я поступил сюда по рекомендации моей любимой профессорши Гризильды Марчбинкс. Но, разумеется, после 7-го курса Хогвартса. А, мы, значит, с вами оба из Британии?» промямлил Северус. «Да уж, земляки», — Вейер усмехнулся. «Знаете, так получилось, что за все годы я ни разу так и не побывал на своей, то есть на нашей с вами родине. У вас там никого не осталось?» — не удержался от вопроса Северус, поправляя сумку на плече. «Я забрал свою семью оттуда сразу же, как встал на ноги тут», — улыбнулся проректор, — «и ни разу не пожалел о том, что переехал. Видите ли, молодой человек, меня никоим образом не устраивала политика нашего министерства. Полагаю, сейчас все стало гораздо хуже». Северус уныло кивнул, он правильно понял, что именно хотел сказать его соотечественник. «Не расстраивайтесь, мистер Снейп, вы можете называть меня Северус, предложил юноша. «Думаю, так будет проще», — согласился Веер. «Тем паче, что нам с вами предстоит проводить много времени вместе. Чем скорее мы познакомимся, тем лучше. У нас тут в общем-то приветствуется политика этакого понебратства и дружбы между профессорами и студентами, разумеется, в рамках разумного. Но по большому счету мы не требуем беспрекословного подчинения и почтения. Достаточно элементарной вежливости друг к другу». Затем Веер достал из кармана два квадратных армейских медальона на прочной цепочке. Первый – портключ прямо в кабинет к ректору Мандва, на случай, если тебя кто-то захочет похитить. Да-да, и такие случаи бывали. Особенно с иностранными студентами, родственники пытались их вернуть домой насильно. Так сказать, в отчье гнездо, он хмыкнул. «Вы же понимаете, мистер Снейп, что сейчас, с расцветом и развитием технологий, в волшебном мире идет довольно жесткая конкуренция за перспективных ученых. Америка в этом плане весьма лояльна и не занимается похищением и шантажом способных магов. Ну, можно сказать, почти, потому что непорядочных мерзавцев везде полно. Но нам проще дать человеку то, что ему нужно, и сотрудничать с ним на мирных основаниях. Так всегда в результате получаешь больше доверия и выше продуктивность сотрудничества. Идея не приходит в голову, когда эта голова постоянно лежит на плахе, а ее хозяин озабочен лишь тем, как сохранить свою жизнь. И потому мы стараемся оберегать наших людей от любой посторонней опасности». Северус медленно кивнул. Это он понимал прекрасно. Не особенно хотелось, чтобы тот же темный лорд послал за ним своих людей, дабы вернуть в лоно семьи, да и к Дамблдору под крыло не желалось попасть ни разу. А проректор честно предупредил о том, что от него ждут многого, но и дадут немало, в том числе и защиту. «Второй медальон – это ваше удостоверение личности. Там все данные о вас и ученическая виза. Все время, пока вы будете учиться в нашей академии, вы являетесь гражданином Соединенных Штатов. Потом, если выразите желание остаться работать в нашей стране и не возвращаться на родину, получите постоянное гражданство. Медальоны потом настроятся на вас, только носите их, не снимая, даже в душе или ванной. В случае опасности они сработают сами, без всякого волшебства или каких-то действий с вашей стороны. Обычно это бывает затруднительно, когда вы обездвижены или лишены волшебной палочки, так что наши передовые ученые разработали такой способ спасения, что довольно эффективно. Я тоже думал над этой проблемой, несмело сказал Северус. Он и правда начал разрабатывать альтернативные портключи, которые реагировали бы на мысленный приказ, и даже набросал некоторые соображения. «В таком случае, мы с вами можем поработать вместе, если найдете время», — скупо улыбнулся Веер. «А сейчас пойдемте, я познакомлю вас с вашим домом на ближайшие пару лет». Через полтора часа, проведя Северуса по всем кафедрам и факультетам академии, познакомив его почти со всеми преподавателями, профессорами и академиками, оказавшимися наимилейшими людьми, радостно приветствовавшими юного студента и живо расспрашивавших о системе высшего образования в магической Британии, Веер передал Снейпа, напившегося холодного лимонада, кофе и обжигающего как расплавленный металл мате, с рук на руки старшекурснику по имени Диева Сабанис, который приехал из Аргентины учиться магической фармацевтике. Диева происходил из старинной семьи потомственных колдунов. Его родители, впрочем, занимались добычей нефти, считали, что это приносит больше денег и славы, нежели какие-то магические разработки. Но они не мешали сыну делать то, что ему было по нраву, тем более, что недостатка в средствах не было. Проректор Веер, попрощавшись, удалился по делам, настоятельно посоветовав обращаться к нему в случае возникновения даже малейших проблем посредством Патронуса. «Я тут 3 года», — похвастался Диева, оказавшийся симпатичным высоким парнем. Жгучий брюнет, загорелый, кудрявый и темноглазый, он был весельчаком и оптимистом. «Уже получил бакалавра по фармацевтике, сейчас изучаю прикладную химию. Знаешь, всякие там бытовые примочки, еще интересно заниматься ядами и противоядиями. А ты, Северус, чему решил обучаться?» – полюбопытствовал он. «Да вот думаю, куда сначала. Вроде бы мне парфюмерия неплохо дается и лекарственные зелья», – пробормотал смущенный напором и откровенностью собеседника Снейп. «О, зелья хорошо, просто отлично, а вот косметика и парфюм – это и вовсе круто. Дамочки в Америке очень любят себя, так что на такую продукцию спрос всегда есть, причем огромный. Ты не ошибешься, если начнешь с косметических зелий, Ну а потом можно продолжить учебу на фармацевтическом. У нас тут многие заканчивают несколько факультетов, многопрофильные мы, в общем. Ну и вообще, здоровье и красота тесно связаны друг с другом, так что можем свободно работать в любой области. Я прав, он белозубо улыбнулся. Диева был похож на Сириуса Блэка, но в отличие от вышеупомянутого мародера оказался открытым, доброжелательным и искренним парнем. Северус сначала насторожился по привычке, но от Сабаниса исходили только положительные флюиды и эмоции, без всякого подтекста, так что он, вспоминая добрым словом Петунью, немного расслабился и начал разговаривать нормально, не изображая из себя дикобраза в боевой стойке. «Ну, в общем, да», — согласился воодушевленный поддержкой Северус. Теперь он твердо определился с направлением. Никаких ядов и темных заклятий, только для собственной защиты. И основным его занятием будет разработка лекарств и прочих примочек для наведения красоты. По крайней мере, уж на противоправной деятельности его никому не удастся поймать. Хватит с него нереализованной, к счастью, сектум симпры. Защитить себя в случае опасности он сумеет, и перед Петуньей по крайней мере будет чист. Ее урок в последнюю ночь перед отъездом он запомнил завсегда. «Живем мы в кампусе, в комнатах по двое. Я подберу тебе хорошего соседа. Честно говоря, это мой младший брат», — сообщил ему довольный Диева. «Мартинис младше меня на 4 года, и очень способный, с ним наш дед-шаман постоянно занимался. А вообще, у нас тут все ребята хорошие, не зажратые и не балованные. Никто не кичится своим богатством и происхождением. Кстати, он внимательно осмотрел Северуса. Ты на индейца чем-то похож, кто-то из предков был. Не знаю», — пожал плечами Снейп. «Даже если и так, это теперь тайна, покрытая мраком. Такие вещи не афишируются в магической Британии. Все должны считать, что мужья и жены были из известных чистокровных благородных семей. А индейцы, сам понимаешь, к таковым относиться не могли. Их же тогда считали вообще дикарями, вывезенными из Нового Света». «Ну да, так и было», — покивал Диева. «Как же, индейцы вообще на уровне разумных животных, куда ж им к белым людям-то? У нас тоже такие предрассудки были, но сейчас их под корень вывели. Если какой-то белый сноб хоть заикнется на эту тему в стенах академии, сильно пожалеет. У нас ректор такой человечище. Сам чистокровный индеец, добился всего собственными силами и умом. И как маг силен, запросто может устроить грозу, снегопад и даже торнадо организовать. Так что белым и всяким другим идиотикам, помешанным на национализме и чистоте крови, лучше помалкивать. С ним в волшебном мире все считаются. Ну, я имею в виду, на наших двух континентах. Повезло вам», — лаконично ответил Снейп. «В Британии, небось, свои заморочки?» — сочувственно спросил Диева, правильно понявший его. «До нас доходят кое-какие слухи. Ты поэтому оттуда слинял? Вербовка?» Циверус нехотя кивнул. «Понимаю, понимаю», — покивал Диева. «Об этом надо говорить не здесь и не сейчас, и ты правильно сделал. В общем, нечего детям в войну соваться. Мы вон, тоже, буквально недавно наблюдали за Вьетнамом. Ничего хорошего, кстати, из этого не вышло. Получилось так, что вьетнамские колдуны оказались не лыком шиты, не дали нашим олухам захватить свою страну. Вообще, когда дело доходит до того, чтобы защититься от вторжения, тут уж действуют все заодно. Как знаешь, когда объявляется перемирие перед лицом более худшей беды или несчастья, так это был захват извне, а у нас больше похоже на гражданскую войну», — возразил Северус. «Тем более», — хмыкнул Диева, — «к вам вообще никто на помощь не придет. Кому охота гробиться из-за того, что 2 или 3 властолюбивых чувака не поделили между собой сферы влияния? Это междоусобицы, пусть сами разбираются. Но факт же, что тебя сия чаша не минула бы. Ты на какой стороне сражался бы, с плохими парнями или хорошими?» Снейп весело ухмыльнулся. Ему нравился этот болтливый парень, который казался легкомысленным лишь на первый взгляд. Видимо, так тот прощупывал почву. «Хорошо, что в голову не пытается влезть. Осторожный, а то ведь Северус может и мозги немного поджарить, особенно если окклюменция у Диева не на высшем уровне, скорее с плохими. Так уж вышло, что факультет у меня был специфический, априори всех оттуда считали будущими террористами и убийцами. Ха-ха, понимаю, но ты не переживай, у нас такое напрочь отсутствует. Нет, здесь тоже есть группы иностранных студентов и местные цивилы, но надо отдать должное, никто не задирается, а когда познакомишься со всеми поближе, подружишься, поймешь, что ребята простые и не злые. Тут главную роль играет твое отношение к человеку. Не будешь нарываться сам, никто не полезет. Ну а если все же начнут доставать, ректор узнает. И как же это? Легилименцию применит? Саркастично спросил Снейп. Зачем? Тут везде колдокамеры стоят. Но если надо, то и ментально дознается. Полномочия у него есть на это. Диева вовсю трепался, однако целенаправленно вел Северуса в определенном направлении, а тот старался запомнить дорогу, попутно заинтересовавшись камерами наблюдения. Вот бы у них в Хогвартсе такие были, впрочем, наверное, это все равно не помогло. Как сказал Диева, главное – это отношение. Знаешь, бытует распространенное мнение, что магия и электричество не могут существовать рядом. А разве не так? Отец у меня был маглом, и одной из причин постоянных ссор его и матери было то, что дома телевизор и радио частенько отказывались работать, и холодильник отключался постоянно. Так почему же у вас никто не попытался разрешить эту проблему? Можно же попробовать поставить нейтральные с одной стороны защитные экраны на бытовые электрические приборы, или же на самих себя, чтобы магия навоздействовала на микросхемы и конденсаторы. На самом деле все это оказалось решаемо, и не было никакой нужды прозябать в средневековье при свете керосиновых ламп или свечек, когда можно пользоваться благами цивилизации. Маглы в этом отношении, знаешь, весьма талантливы. И нам, волшебникам, не стоит так уж категорично отказываться от их изобретений. Наоборот, у нас многое, да почти все уже, адаптировали под свои нужды. В Британии статут секретности, коротко информировал Диева мрачно молчавший Снейп. На самом деле, почему даже он не задумался над этой проблемой? Да и мать тоже бездействовала. Глядишь, может у них в семье все было бы попроще? Он просто недалекий идиот, ведь мог бы не тратить время на всякие глупости и изобрести аналог муфлета, только для магии, но теперь сокрушаться поздно. Диева презрительно фыркнул. Отгородились вы от своего народа как в резервации. Ничего хорошего, на самом деле. Берите пример с нас, с демократичной Америки. Он скорчил уморительную рожу. Снейп улыбнулся. А на самом деле, может, стоило бы выйти из подполья, ведь в Америке маги как-то сосуществуют рядом с простыми людьми и даже сотрудничают с ними и чувствуют себя очень даже неплохо. Кстати, как у тебя с бесполочковой магией? Владеешь? Немного, осторожно сказал Снейп. Несколько заклинаний хорошо получаются, те, в которых вектор силы вычислен под мой потенциал. Надо учиться колдовать без палочек, чтобы не палиться, усмехнулся Диева. На самом деле это не особенно сложно, надо только иметь при себе какой-нибудь сильный магический накопитель, а то сам понимаешь, люди не поймут, если ты как девочка маленькая станешь размахивать типа жезлом. Хотя американцев и трудно удивить чем-либо, пробормотал он себе под нос. А если палочку сделать невидимой, предложил Северус. Можно, кстати, обрадовался Диева. Но вообще, у нас требуют обходиться без них. Потому что если тебя лишат ее, ты будешь совершенно беспомощен. А у нас должно быть преимущество перед нашими врагами. Вот, он продемонстрировал Снейпу массивное серебряное кольцо с синим камнем на среднем пальце. Отличный аккумулятор, одобрил Северус. Камень был заполнен магической энергией, это хорошо чувствовалось. Ага, камень обязательно драгоценный, у меня сапфир. Самый чистый и большой, какой сможешь купить, чтобы собрать побольше магии. Тебе надо определить свой самоцвет и заказать себе такой же. Получается не хуже палочки, кстати. И внимание не привлекает, почти все мужчины у нас носят такие вычурные богатые украшения. Ну как бы стиль такой. В академии работает маг-ювелир. Сделает тебе хороший векторный накопитель. Спасибо, Диева, искренне поблагодарил новоиспеченного приятеля Северус. Он почувствовал себя рядом с этим парнем легко и свободно, почти как с Петуньей. Может, потому, что они были искренне и доброжелательны с ним безо всякой подоплеки. Глава 2. Жилые помещения находились, как обычно бывает в таких учебных заведениях, недалеко от учебных корпусов. Кампус для иностранных студентов оказался новеньким двухэтажным зданием, стоящим особняком от трех таких же домиков немного поодаль. Территория была изрядно озеленена и облагорожена, повсюду висели таблички и стояли указатели с номерами и названиями факультетов. Северус подумал еще, что тут все предельно понятно, не то, что в Хогвартсе, где табличек и в помине не было. Первое время многие маглорожденные хвостом таскались за своими старостами и даже рисовали схемки на пергаментах, пока автоматически не запомнили все эти меняющие направления лестницы и закоулки, приводящие в никуда. Сам он довольно легко сориентировался во всем этом благодаря матери, она часто рисовала ему на обрывках газет и тетрадей свои учебные маршруты. Наше общежитие называется Ниагарой, остальные три – Гранд Каньон, Эльдорадо и Носка, просвещал с ней Падеева. Потом мы с тобой во всех этих местах побываем, я тебе покажу. Живем дружно и помогаем друг другу, чем можем. Помощь заключается в адаптации по большей части, потому что, вот ты много знаешь о магловском мире, у тебя какой статус крови, я полукровка, у меня отец магл, признался Северус, поднимаясь по лестнице на второй этаж и чувствуя, как маленькие пальчики вцепились в его штанину, Трикки уже 2 часа следовала за ним как тень, подробно знакомясь с обстановкой. Ну и что, хорошо ориентируешься среди маглов, как тебе сказать, у меня отец в тюрьме сидит, над матерью издевался, меня ненавидел. Как ты думаешь, очень я люблю маглов, я с детства мечтал уехать в школу, правда оказалось, там не лучше, то есть, из-за одного непутевого отца ты оптом ненавидел всех, хмыкнул Диева, не очень разумно, не находишь, люди ведь все разные, да, согласен, неразумно, но так и было до того, как я повзрослел, сказал Снейп, и что же послужило причиной столь явного и стремительного, надеюсь, взросления. Пошутил Сабанис. «Две девушки-маглы», — серьезно ответил Северус. «Девушки, красивые, так и знал, что без женщин тут не обошлось». Живо заинтересовался Диева, который, судя по внешности и вольному поведению, был тем еще дамским угодником и ловеласом. «Красивые», — усмехнулся Снейп. «И ты прав, без них меня бы тут не было. Покажешь фото, обязательно», — пообещал, улыбаясь, «юный гений, студент Нвам. Ну вот, мы пришли». Твоя комната под номером 22, я потом скажу коменданту кампуса, чтобы записал тебя. Вообще-то я ответственный по общежитию, так что, если будут какие-то проблемы, обращайся, помогу, чем смогу. Ты располагайся пока, а я через час зайду за тобой, покажу столовую и прочие места общего пользования. И доброжелательный провожатый, подмигнув и сверкнув белозубой улыбкой, вышел из комнаты. Северус огляделся вокруг, и правда, совсем не похоже на слизеринскую гостиную. Довольно просторная светлая комната, смахивает на жилище Эвансов чем-то. Такая же современная новая мебель, широкие кровати, просторные шкафы для личных вещей. Каждому проживающему положен письменный стол. На полочках над столами учебники, письменные принадлежности, разноцветные ручки и карандаши, пачка пищи и бумаги. Такими Северус писал в начальной школе, а потом... Только перьями и на пергаменте, вместительные гардеробы, придется потрудиться, чтобы заполнить все эти полки, вешалки и тумбочки, учитывая, что вещей у него раз-два и обчелся. Наверное, стоит попросить Диева или ребят, с которыми он познакомится в будущем, чтобы сводили его в город, купить одежды и вообще, все, что понадобится. С едва слышным хлопком материализовалась Трикки, сложившая ручки на груди, как она это делала обычно, и с интересом озиравшаяся, подобно Северусу. «Мистер Снейп, я совсем не чувствую себя уставшей», — пропищала она. «Тут в воздухе много остаточной магии». «Да, я тоже заметил», — подтвердил Северус. Он щелкнул пальцами и наколдовал небольшой огонек в воздухе. «Даже не надо напрягаться особо, чтобы аккумулировать магию для Фейри. А ты долго можешь пробыть со мной? Пока не знаю, вот пробую», — пискнула Трикки. «Еще хозяин Люциус мне поручил проверить, сколько я могу перенести веса, так что, вот». И домовуха сунула ему в ладонь нечто увесистое и круглое. «Часы Люциуса», — удивился Снейп. «Но зачем? Это старые часы хозяина. Мода на такие прошла», — просветила его Трикки. «Он себе купил уже новые, а эти лежали просто так в запаснике. Ну, вот хозяин мне велел их взять, а потом вам оставить, в подарок. Да он мне уже столько всего надарил», — смутился Северус, разглядывая шикарные наручные часы гоблинской работы. То есть, они ему казались шикарные, на самом деле, это были, наверное, самые скромные по дизайну часы Люциуса. Простой гладкий корпус из платины, прочнейший хрусталь вместо стекла и скупо инкрустированный маленькими изумрудиками циферблат с массивными черными коваными стрелками. Внезапно в голову пришла мысль попробовать сделать именно этот изысканный механизм коллектором магии. А что, и по объему больше, чем любое кольцо, и внутри можно создать дополнительную пространственную камеру для кристалла, и может даже, не одного, а нескольких, и часы естественнее будут смотреться на мужчине. Кольца как-то Снейп не особо любил, в отличие от Малфоя, но тому положено было унизывать пальцы перстнями. Да и трость – отличное оружие и хранилище для палочки. Северус сделал в голове заметку насчет часов и надел их на руку. Прочный широкий браслет плотно охватил запястье и на секунду сжался, а потом ослаб, самоподогнавшись под обхват руки. Теперь снять его мог только новый хозяин, а грабителям пришлось бы банально отрубить конечность. А еще, я сама сварила на кухне джем, трещала трепки, клубничный, с листочками мяты, как мисс Петунья любит. Оказалось, нести нетрудно, могу даже корзинку с едой переместить. Хозяин Люциус будет рад, и мисс Петунья тоже. С ней подумал, почему Петунья-то будет рада. Ну как же, наверное, уже сейчас думает, как вы там без ее пирогов и тортов. Хихикнула Трипки, прикрывшись ладошкой. Да ну, не стоит, у нее и так дел полно, учиться надо, когда ей печь всякие вкусняшки. Запротестовал самоотверженно Северус, хотя у него тут же слюной рот наполнился при воспоминаниях о былых сытых днях. Эх, а ведь еще не ясно, как и чем будут кормить тут, может, американская кухня совсем другая. Петунья пугала его, что американцы злоупотребляют вредными жирами и сладким. Вдруг понадобится блокатор в немалом количестве, вы серьезно думаете, что ее это остановит? Покачала головой Трипки. Мисс Петунья очень активная и очень быстро работает, почти как домовики. У нее в руках все горит, и потом, она дела планирует на шаг вперед и никогда не ходит туда-сюда с пустыми руками. Идет в чулан, несет туда лимонад и печенье, выходит обратно, прихватила овощи и молоко. А многие нерадивые хозяйки мечутся как ошпаренные за каждой вещью, осуждающе сказала домовиха. Хозяйничать и работать надо, эргономично, вот, да, это у нее есть. С несвойственной ему нежностью вспомнил Снейп. Она могла весь мой дом убрать от и до за пару часов. Ну, вот видите, а ведь колдуньи с палочкой то бывают такими нерасторопными неряхами, осуждающе сказала Трипки, недовольно шевеля ушами. Северус Еши подумал, не побывала ли она втихую в доме Эвансов, навещая свою подружку Петунью. Уж больно увесистый был булыжник в кое-чей огород. Все ведь зависит от человека. Вяло попытался оправдать предполагаемых волшебниц нерях Снейп, но судя по непреклонному и суровому виду Трипки, ему это не удалось. Спорить он не стал, потому что домовиков бывало трудновато убедить в чем-либо, то есть слушаться они слушались, но могли и поворчать и составить свое мнение о человеке самостоятельно. «Ладно, Трипс», – торопливо произнес Северус, – «тебе, наверное, надо домой аппарировать. Ты же знаешь теперь, где меня можно будет найти, да?» «Конечно, Трипки все запомнила», — гордо ответила эльфийка. «Я вас буду навещать два раза в месяц. Хорошо, я немного осмотрюсь по сторонам, разузнаю, где тут у них лаборатория и все прочее, а потом уж, но пока у Люциуса достаточно лекарственных зелий, на несколько месяцев хватит». «Мистер Малфой вовсе не из-за этого», — оскорбилась Трипки. «Он просто желает быть в курсе ваших дел, потому что беспокоится. Я знаю, но я тоже не свинья неблагодарная», смутился Снейп. «К тому же, не привык я быть в долгу. Если человек не требует долга, долга нет», заявила Трипки. «Не все такие корыстолюбивые. Просто я сам не люблю дармоедов, вот и все», улыбнулся Северус. «Вы не дармоед», стояла на своем Трипс. «Вот именно поэтому и нет. Так что спокойно отправляйся, передашь, что со мной все в порядке, в академию я зачислен и жильем обеспечен. Дальше будет видно». Трипки критически осмотрела его с ног до головы, вздохнула и, помахав маленькой костлявой ручкой, пропала. На тумбочке возле кровати осталась стоять баночка с домашним джемом. Северус улыбнулся. «Все-таки хорошо, что он будет не один. Теперь у него есть связующая нить, Трипки, его личный почтальон. Значит, новости можно узнавать из первых рук, и в случае чего кинуться на помощь друзьям, ведь мало ли что». Жизнь все улыбалась и улыбалась ему, так что даже не верилось, что все это происходит с ним. Он тряхнул головой и наколдовал симпатичную деревянную рамку. Теперь фотография с Петуньей стояла на тумбочке. Ух ты, а ведь Петунья на снимке его обняла за талию. А он так старательно таращился в объектив необычного фотоаппарата, что и не заметил этого. Северус уже соскучился по подруге, а ведь прошло всего несколько часов. Что же будет дальше? Как прожить полгода, не видя, не разговаривая, не прикасаясь невзначай к тонкой руке, к спине или к плечу? Пальцы буквально ощущали живое тепло девичьего тела, стоило только ему вспомнить о таких мимолетных, но дорогих моментах. Северус заметил над столом календарь, призвав акция красный маркер с полки, поставил жирный кружок на сегодняшней дате. Он будет отмечать так каждый день вплоть до Рождества. Петунья ведь обещала, что этот праздник встретит с ним. Разборка вещей заняла пару минут. Манти, парадная Люцева, парадная от Лилии и еще одна рабочая, в гардероб, туда же, ботинки и туфли, носки и трусы, в специальный ящик для белья, мелкие вещички и пергаменты с записями, в тумбочку под письменным столом. Остался только бумажный сверток с петуньиным яблочным пирогом, который ему никогда не надоедал, с карамельной помадкой. Сначала Снейп хотел слопать его один, но потом подумал и решил, что стоит поделиться с будущими сокурсниками, ведь им предстоит питаться американской столовской едой долгие месяцы, а тут все-таки вкуснейшая домашняя выпечка. Остаток времени он полежал на удобной кровати, мечтательно глядя в потолок и ни о чем не думая, освобождал сознание от мыслей. Акклюментативные щиты всегда нужно держать наготове, по крайней мере, на первых порах. Диева, как и обещал, пришел за ним через час. К тому времени Северус успел побывать в душе и как раз сушил волосы полотенцем. Высушивающие чары он не любил, действовали они примерно как магловские фены. Лили постоянно жаловалась ему, что ей приходится мыть свои длинные густые волосы за 3 часа до сна, так долго они сохнут сами по себе. Вспоминал он о бывшей подружке как-то отстраненно, словно бы о совершенно постороннем человеке, который сказал или сделал что-либо когда-либо, как будто он, попав в другой мир, оставил все свои эмоции там, в Британии, в своем незадачливом и унылом прошлом, о котором и вспоминать не хотелось, не было там ничего хорошего, и даже моменты с Лили разом как-то поблекли, совсем потеряли краски и оттенки, стали серыми и тусклыми. Она теперь для него посторонний, чужой человек, а ведь он думал, что это навсегда, что они не расстанутся. Странно, о чем задумался? Весело спросил Диева. Не переживай, тут тебя никто не станет обижать, мы мирный и свободолюбивый народ. Да я не переживаю, ответил Снейп. Госпожа Гризильда наверняка не стала бы посылать меня туда, где плохо. Вон, смотрю, проректор Вейер тоже ее протеже. Кстати, умный мужик, хоть и британец, ухмыльнулся Сабанис. Эй, это ты сейчас так всех британцев обвинил в скудауме? Нахмурился шутливо Снейп. Ага, бессовестно подтвердил аргентинец. Так что давай, скорее доказывай нам всем, что и ты под стать Вейеру будешь. Не словом, но делом, сечешь, разумеется. Меньше слов, больше дела, улыбнулся Северус. Именно что, у нас болтунов, кстати, не любит. Индейцы, знаешь ли, народ сдержанный, молчаливый и скромный, так что, соответствуй стандартам. Я вот прямо вижу, что в тебе наша кровь течет, и маг ты не слабый однозначно. Такое очень свойственно полукровкам, метисам то есть. Да, я где-то читал о теории смешивания крови и сильном потомстве. Видишь, я прав. Ну что, пошли, покажу тебе нашу студенческую столовую. Сейчас как раз обед. Столовая располагалась в отдельном здании и была очень современной и уютной. Разумеется, повсюду висели только одинаковые американские флаги. Столы оказались с разным количеством мест, от 4 до 8. Диева тут же занял крайний 8-местный стол. Северус с интересом оглядывался, тут было все совсем не так, как в школе. Просторный, светлый зал с высоким обычным потолком без всяких колдунских выкрутасов, стильные хромированные светильники, легкие изящные стулья и столы на тонких металлических ножках разительно отличались от тяжелых черных дубовых столешниц и массивных лавок Хогвартса. Действительно, современно, и ему понравилось. Еду полагалось забирать самим, с раздаточной стойки. И опять Снейп удивился и порадовался большому выбору разнообразных блюд и кушаний. Выбирай, что захочешь. Правда, еда была калорийная и по большей части тяжелая, но и выбор тоже присутствовал. Вегетарианская кухня. Хотя, кто мешал взять поменьше мяса и больше овощей и попросить повара на раздаче не поливать все это густой мучной подливкой или сливочным жирным соусом, ведь вкусы-то у студентов были разные. Радовало, что все это учитывалось достаточно скрупулезно. А вообще у Снейпа глаза разбежались, когда он увидел изобилие еды, предлагаемой на обед. Не менее 10 салатов из свежих овощей, рыба, курица, говядина, баранина в различных видах, гарниры из риса, картофеля, бобов, печенье, пироги и бисквиты. Супер! Чили кон карне дают. Диева подставил тарелку под черпак повара, который с охотой бухнул ему полуторную порцию аппетитно выглядящего мяса. Тебе не советую, я слышал, англичане пресную пищу больше уважают. А тут перца немерено, с непривычки пострадаешь. Это надо постепенно привыкать есть. Возьми-ка вот лучше мясо на гриле или курицу в кляре по-южному. Та-а-ка, кукурузный хлеб, фасоль, кукуруза в початках. Диева накладывал по пути и Снейпу, который как зомби двигался за ним, пытаясь угадать, из чего состоит то или иное аппетитно пахнущее блюдо. Жареную картошку будешь? Вредно, но вкусно. Ничего, потом можно выпить печеночный восстанавливающий сбор. Легкомысленно отмахнулся Диева. О, а возьмем-ка мы лучше печеную, оно полезнее будет. И конечно, брауни. Люблю я шоколад, что поделаешь. И печенье шоколадное. Тыквенный пирог не желаешь? Нет, а чего так? Снейп скривился. Кажется, тут не злоупотребляли тыквенным соком. Пить что будешь? Сок, колу или кофе? В общем, к столу шли с переполненными подносами. Северус подумал, неужели Диева все это съест? Сам-то он объедался, конечно, на каникулах с Петуньей, но, думал, что на учебе нужно будет немного ограничивать себя. Однако, похоже, здешние студенты питались от пуза. Это, в общем-то, радовало, как и то, что предстоит удовольствие постепенно знакомиться с соблазнительной американской кухней, которая, по слухам, была миксом из разнообразных кухонных традиций многих народов.